с каждым мгновением это чуть увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось, приближая тот миг, когда хрупкое равновесие нарушится. И никто на земле не успеет понять, что я был прав, — крикнул Ламонт и замигал, стараясь удержать слезы. Часть вторая. Сами боги. Глава 1А. Дуа легко ускользнула от остальных. Она всегда опасалась, что это вызовет неприятности, но почему-то все обходилось благополучно, более или менее. А с другой стороны, что тут, собственно, такого? Ун, правда, возражал против этого со своим обычным высокомерием. «Не броди», — говорил он, — «ты же знаешь, как это раздражает Тритта». О своем раздражении он не упоминал. Рационалы не сердятся из-за пустяков. И тем не менее он опекал Тритта почти так же заботливо, как Тритт опекал детей. Правда, если она настаивает, он всегда позволяет ей делать то, что она хочет, и даже вступается за нее перед Триттом. Иногда он даже не скрывает, что гордится ее способностями, ее независимостью. Как левник, он вовсе не так уж плохо, подумала она с рассеянной нежностью. Ладить с Триттом труднее, и он очень хмуро смотрит на нее, когда она бывает, когда она бывает такой, как ей хочется. Впрочем, правники иначе не могут. Для нее-то он, конечно, правник, но ведь он еще и пестун, а потому дети заслоняют от него все остальное. Это и к лучшему. В случае неприятности всегда можно рассчитывать, что кто-нибудь из детей отвлечет его внимание. Не то чтобы Дуа очень считалась Триттом. Если бы не синтез, она бы, наверное, вообще его игнорировала. Другое дело Ун. Он сразу показался ей удивительно интересным. От одного его присутствия ее очертания теряли четкость и начинали мерцать. Не то, что он рационал, делало его только еще интереснее. Она не понимала, почему, но это тоже было одной из ее странностей. Ну, она уже привыкла к своим странностям. Почти привыкла. Дуа вздохнула. Когда она была ребенком и еще ощущала себя законченной личностью, самодостаточным существом, а не частью триады. Она осознавала эти странности гораздо острее, потому что их подчеркивали другие. Даже такая мелочь, как выход на поверхность под вечер. Как ей нравилась поверхность в вечерние часы. Остальные эмоционали пугались холода, сгущающихся теней, они коалисцировали, едва она начинала описывать свои впечатления. Сами они с удовольствием выходили в теплое время дня, расстилались и ели. Но оттого-то она и не любила поверхность в дневные часы. Их болтовня наводила на нее скуку. Конечно, не есть она не могла, но насколько приятнее питаться по вечерам, когда еды, правда, очень мало, зато кругом все тускло-багровое, и она совсем-совсем одна. По правде сказать, в разговорах с другими эмоционалями она изображала поверхность куда более холодной и унылой, чем на самом деле, просто чтобы посмотреть, как они, пытаясь вообразить подобный холод, становятся жесткими по краям, в той мере, конечно, в какой молодые эмоционали вообще способны обрести жесткость. Потом они начинали шептаться о ней, смеялись и оставляли ее в одиночестве. Маленькое солнце уже почти достигло горизонта и тонуло в таинственной алости, которую кроме нее некому было видеть. Она разостлалась, утолщилась по спинно-вентральной оси и принялась поглощать слабую жиденькую теплоту, неторопливо ее усваивая, смакуя чуть кисловатый, почти неуловимый вкус длинных волн. Ни одной из знакомых ей эмоционалей этот вкус не нравился. Но не могла же она объяснить, что для нее он неразрывно связан со свободой быть одной без других. Даже сейчас пустынность, знобящий холод и глубокие багровые тона словно возвратили ее в дни детства, когда она еще не стала частью триады. И вдруг Дуа с поразительной ясностью словно вновь увидела перед собой своего собственного пестуна, который неуклюже выбирался на поверхность,